Аннабель Ли. Стихотворение 1849 года. Это было давно. Это было давно в королевстве Приморской земли. Там жила и цвела та, что звалась всегда, называлась Аннабель Ли. Я любил, был любим. Мы любили вдвоем, только этим мы жить и могли. И любовью дыша были оба детьми в королевстве Приморской земли. Но любили мы больше, чем любят в любви я и нежная Аннабель Ли. И, взирая на нас, серафимы небес, той любви нам простить не могли. Оттого и случилось когда-то давно в королевстве Приморской земли. С неба ветер повеял холодный из туч, он повеял на Аннабель Ли. И родные толпой многознатной сошлись и ее от меня унесли, чтоб навеки ее положить в саркофаг в королевстве Приморской земли. Половины такого блаженства узнать серафимы в раю не могли. Оттого и случилось, как ведомо всем в королевстве Приморской земли, ветер ночью повеял холодный из туч и убил мою Аннабель Ли. Но любя, мы любили сильней и полней тех, что старости бремя несли, тех, что мудростью нас превзошли. И ни ангелы неба, ни демоны тьмы разлучить никогда не могли, не могли разлучить мою душу с душой обольстительной Аннабель Ли. И всегда луч луны навевает мне сны о пленительной Аннабель Ли. И зажжется ли звезда, вижу очи всегда обольстительной Аннабель Ли. И в мерцании ночей я все с ней, я все с ней. С незабвенной, с невестой, с любовью моей. Рядом с ней распростерт я вдали, в саркофаге Приморской земли.